Поймите, господин Иванов, я хочу вам помочь, но вы же не хотите меня слушать. Что ж, я сожалею, что ничего в таком случае сделать для вас не могу. Вы хотите что-то еще сказать по существу? Толмач перевел. Парень криво усмехнулся, сплюнул на пол, снова почесал в штанах. По существу? По существу хочу. В жопу тебя, девка, хочу. Вы вот оба, небось, каждую ночь с кем-то, а я один дрочу. А я тоже человек. Вам это понятно? А кому я такой нужен? Денег нет, никто не любит. Ты бы, толмач, на моем месте посидел, тебя тоже никто не стал бы любить. Вас хатет гесалт? Нетерпеливо переспросила фрау П. Что он сказал? Переведите все точно, что он сказал. Толмач перевел, пытаясь подобрать выражение помягче. Несмотря на его старания, фрау П. вспыхнула, покраснелась пунцовыми пятнами и молча нажала на кнопку вызова охраны. «Давайте закончим. Все это не имеет никакого смысла». Толмач пожал плечами. 2 часа ему и так оплатят. Своему клиенту фрау П. бросила сухо. «До свидания. Всего хорошего». Минуту они сидели в напряженном молчании. В крошечной комнатке совсем нечем стал дышать. Парень нагло разглядывал девушку, почесывая в штанах. Подмигнул толмачу, кивая на нее, мол, «давай, не упусти». Наконец дверь отворилась. Толмач вышел вслед за фрау П. из комнатки в коридор. Парень вдруг бросил догонку. «Скажи, что она на сестренку мою похожа». Вышли на Хельветтерплац. Втягивали в себя свежий морозный воздух. Лицо фрау П. все еще было покрыто красными пятнами. Она смущенно улыбнулась толмачу. Он улыбнулся ей в ответ. «И такое бывает. Не обращайте внимания. Идите на свадьбу вашего брата и наслаждайтесь жизнью». Фрау П. вздохнула. «После таких встреч сложно сразу чем-то наслаждаться. Нужно прежде прийти в себя». «Сихер», — сказал толмач. «Ман мус абстен ликен».